Санктори и особенно Санта-город показался мне местом настолько идеальным, что я даже начал прикидывать, не остаться ли здесь, когда кончится срок моей службы. В конце концов, черт с ним, с потомками, если они вообще будут через 25 тысяч лет. Будут ли у них длинные зеленые щупальца или только руки да ноги, как у меня? Тот тип профессор с исследовательской станции не смог напугать меня последствиями отсутствия радиации. Судя по тому, что я вижу вокруг, человеческая раса уже и так развелась дальше некуда. Никаких сомнений, что джентльмен-бородавочник того же мнения относительно леди-бородавочницы. А раз так, оба мы искренни. Были тут и другие возможности для отдыха. С удовольствием вспоминаю один вечер, когда столик дикобразов вступил в дружескую дискуссию с группой флотских, мисс Роджера Янга, сидевших за соседним столом. Спор был горячий, немного шумный, и несколько полицейских базы примчались и прервали его посредством парализаторов, как раз когда мы готовили контраргумент. Но все прошло нормально, разве что за мебель пришлось заплатить. Комендант базы считал, что человеку на отдыхе требуется малость свободы до тех пор, пока он не подпадает под что-нибудь из 31 способа круто подсесть. Казармы, в которых нас расквартировали, тоже были на высоте. Не то чтобы слишком роскошные, но вполне комфортабельные. Пищемет здешний работал 25 часов в сутки, и всю работу делали штатские. Ни тебе побудок, ни отбоев. Ты на самом деле в отпуске. Если хочешь, можешь вообще не являться в казарму. Впрочем, я возвращался всегда. Глупо тратить деньги на отели, когда здесь у тебя чистая мягкая койка. А деньгам найдется лучшее применение. И поспать в волю тоже неплохо. 9 часов сна хватает с избытком, и у тебя еще целый день свободен. Я отсыпался за все время, прошедшее со дня операции Бакхаус. Нам было ничуть не хуже, чем в отеле. Мы с Эйсом заняли комнату на двоих в секции для младших командиров. Однажды, когда выходные уже почти подошли к концу, я вернулся под утро и собирался поспать до местного полудня, но Эйс стал трясти мою койку. «Живо, солдат! Баги атакуют!» Я сказал ему, куда он может засунуть своих багов. «Вставай, пошли!» — настаивал он. «Тугриков нет». У меня было свидание с одним химиком с исследовательской станции. Конечно, женского пола и очень привлекательно. На Плутоне она познакомилась с Карлом. Карл написал мне и просил разыскать ее, если когда-нибудь попаду на Санктори. У нее были ярко-рыжие волосы и здорово дорогие вкусы. Видно, Карл наболтал ей, что у меня должна быть куча денег, избыток которых не идет мне на пользу. И она решила, что эта ночь как раз подходит, чтобы узнать, что такое из себя представляет местное шампанское. Я не хотел подводить Карла и скрыл, что у меня только жалование пехотинца. Она получила свое шампанское, а я тем временем пил напиток из свежих ананасов, как значилось в меню. Ананасами он и не пах. Кончилось все это тем, что я пошел домой пешком. Такси почему-то бесплатно не возит. Ладно, дело того стоило. В конце концов, что такое деньги? Я, конечно, имел в виду деньги за багов. «Ладно, ерунда», — сказал Эйс. «Могу тебе подкинуть, мне вчера ночью повезло. Встретил одного флотского без всякого понятия о вероятности». Словом, я встал, побрился, принял душ, а потом мы пошли к пищемету и взяли по полдюжины крутых яиц и чего-то вроде картошки и ветчины и горячих оладий и еще разные еды, а потом пошли в город, чтобы поесть как следует. Идти под Черчилль-Роуд было жарко, и Эйс решил остановиться в кантине. Я решил посмотреть, может, хоть здесь ананасный напиток настоящий. Настоящим он и здесь не был, зато был холодным. Но нельзя же требовать всего сразу. Мы потолковали на эту тему, и Эйс заказал по второму кругу. Я попробовал клубничный напиток, то же самое. Эйс долго глядел в свой стакан, а затем вдруг сказал: «А ты никогда не думал учиться на офицера?» «Чего? Ты что, с дуба свалился?» «Не, ты погляди, Джонни. Война никак не кончается. Это все ерунда, что они там пропаганду людям на уши вешают. Мы-то с тобой знаем, что баги успокаиваться не хотят. Так почему бы тебе не подумать о будущем? Как говорится, если хочешь играть в оркестре, то лучше махать дирижерской палочкой, чем таскать громадный барабан. Слушать такие вещи было удивительно, особенно от Эйса. А ты сам? Ты не собираешься выдвигаться в офицеры? Что? Ты, сынок, что-то не то ляпнул. У меня и образования никакого, да еще я на 10 лет тебя старше. А твоего образования хватит на вступительные экзамены в офицерское училище. КИ у тебя подходящий. Могу поспорить, если пойдешь в профессионалы, выслужишь себе сержанта еще раньше, чем я, а на следующий день отправишься в училище. Нет, ты точно свалился с дуба. Ты слушай, что тебе папочка говорит. Не надо бы повторять, но ты достаточно туп, усерден и искрен, чтобы стать офицером. За такими люди куда угодно пойдут. А я рожден быть младшим командиром и в способностях ограничен, и не такой энтузиаст, как ты. Когда-нибудь стану сержантом, а потом отслужу свои 20 лет и уйду в отставку. Какую-нибудь похожую работу, хоть в полицию, что ли. Женюсь на прекрасной полненькой даме, у которой запросы невелики вроде моих. Займусь спортом и рыбалкой и буду жить потихоньку в свое удовольствие. Эйс остановился и перевел дух. А ты будешь служить. Может, дослужишься до высокого чина и погибнешь со славой. А я прочитаю об этом в газете и гордо скажу. Когда-то я знавал его. Что там? Я даже давал ему в долг. Мы тогда были капралами. Ну, каково? Никогда не думал об этом, тихо сказал я. Я только хотел отслужить срок. Он кисло ухмыльнулся. Ты что? Видел, чтобы у кого-нибудь срок кончился. Все еще думаешь о 2 годах.